«Я тебе покажу все», — сказал он также спокойно. «Рой, он же просто разбил нос». «Что у нас на ужин?» — перебил он. «Гамбургеры подгорели», — радостно сообщила она, вытирая нос Рэнди краем своей блузки. Рой видел складку жира у нее на животе. «Корова бьет моего ребенка. Убери его!» «Вон еще! Убери его!» — крикнул Рой. И Рэнди, успокоившись было, опять заплакал. «Дам ему бутылочку», — сказала Сэнди, вставая. «И давай мой ужин». Он принялся стягивать куртку. «Господи, что за бардак! Чем ты занималась целый день, сволочь?» «Рой!» — вымолвила она в шоке, потом улыбнулась. Приступ гнева, охвативший ее, когда ребенок не хотел лежать смирно во время пеленания, уже прошел. «Давай ужин и наведи здесь порядок». «Конечно, сейчас». Она вынула из холодильника бутылочку с молоком и сунула Рэнди. Он начал с безучастным видом сосать, поглядывая то на отца, то на мать. «Рой, что? Уже можно. Что? Знаешь что? Хочешь? Ночью?» «Конечно», — сказал он, — «конечно хочу». И опять подумал, это не жизнь, это только кажется жизнью. Нолли Гарднер слушал рок-н-ролл по радио, барабаня пальцами по столу, когда зазвонил телефон. Перкинс отложил кроссворд и снял трубку. «Выруби это, слышишь?» «Сейчас, Перк!» — Нолли выключил звук. «Алло? Констебль Гилспай?» «Да. Это агент Том Хенрхан. Получил запрошенные вами данные». «Что-то быстро. Там не так уж много. Ну ладно, что там у вас?» «Бен Мейерс упоминается по поводу дорожного происшествия в штате Нью-Йорк в мае 73-го. Мотоцикл врезался в грузовик. Погибла его жена, Миранда. Свидетели показали, что он не превышал скорости, и анализ на алкоголь тоже ничего не дал. Видимо, мотоцикл занесло на повороте. По убеждениям, левый. Участвовал в марше мира в Принстоне в 66-м. В маршах в Вашингтон в 68-м и 70-м. Арестован во время марша в Сан-Франциско в ноябре 71-го. Это все. А другие? Курт Барлоу через Кей. Англичанин, но скорее по подданству, чем по происхождению. Бежал в Англию из Германии в 38-м, вероятно, от гестапо. Сведений о дате рождения нет, но на вид ему лет 70. Первоначальная фамилия Бройхен. С 45-го занимался бизнесом в Лондоне, но не очень успешно. Стрейкер работает с ним с тех пор. Англичанин, 58 лет. Его отец был мебельщиком в Манчестере и оставил сыну приличный капитал. И у самого Стрейкера дела шли неплохо. Оба они обратились за визами на въезд в Соединенные Штаты 18 месяцев назад. Вот и все, что мы знаем. Кроме того, они, может быть, находятся в гомосексуальной связи. «Ого», — сказал Перкинс. «Ну, я так и думал. Если вам нужны более подробные сведения, мы можем запросить Скотланд-Ярд». «Да нет, достаточно». «Не обнаружено никакой связи между этими двумя и Мейерсом». «Хорошо, спасибо. Если понадобится помощь, звоните». «Конечно, еще раз благодарю». Он положил трубку и долго смотрел на нее. «Что там, Перк?» — спросил Нолли, опять включая радио. «Это из кафе «Эксцелент». Говорят, что у них нечего есть, только тосты с сыром. У меня есть малиновое варенье, хочешь?» «Нет, спасибо», — сказал Перкинс и вернулся к своим мыслям. Свалка еще дымилась. Дат Роджерс расхаживал по краям, вдыхая запах горелого мусора. Под ногами его трескалось обгорелое стекло и пластик, распадаясь в черную пыль. Перед ним расстилалось обширное пепелище, где еще тлели огоньки, напоминая красные глаза гиганта, открывающиеся и закрывающиеся. То там, то тут лопался баллон аэрозоли или перегоревшая лампочка. Когда он зажег мусор утром, оттуда выбежало очень много крыс, куда больше, чем раньше. Он застрелил 3 дюжины. И пистолет был горячим, когда он брал его за рукоятку. Крупные твари. Некоторые по 2 фута от носа до кончика хвоста. Любопытно, как их число прибывает или убывает. Зависит ли это от погоды? Во всяком случае, пора уже разбросать отраву. Он не делал этого с 64-го года. Он еще одна карабкается на железный барьер, преграждающий путь огню. Дат щелкнул предохранителем и нажал на курок. Пуля лишь опалила крысе шерсть, но вместо того, чтобы бежать, она уселась на корточки и уставилась на него красными глазками. Что она слепая? Прощайте, мистер Крыс. И Дат выстрелил снова. Попал. Крыса потащилась прочь. Дат подошел и придавил ее тяжелым ботинком. Крыса слабо вздрогнула и испустила дух. «Сволочь!» — прошептал Дат, раздавив ей голову. Он посмотрел на результат и снова подумал о Рутти Крокет, которая не носит лифчика. Когда она надевает свитер из тонкой шерсти, то под ним можно видеть ее розовые соски. Они приподнимают ткань. Если взять за груди и потянуть совсем чуть-чуть, совсем немножко, эта маленькая сучка просто с ума сойдет. Он взял крысу за хвост и поднял. «Что, если бы ты нашла эту крысу в своем пенале, Рутти?» — подумал он. Эта мысль его развеселила, и он хихикнул, мотнув своей вздернутой головой. Он швырнул крысу далеко в груду мусора. В это время он вдруг заметил человека, высокий и очень тонкий силуэт в 50 шагах. Да, отсунул руки в карманы зеленых штанов, потом опять вынул. «Мистер, свалка закрыта!» Человек повернулся к нему. Лицо его, освещенное отблесками догорающего огня, было спокойным и задумчивым. Волосы седые, прорезанные несколькими черными прядями, зачесанные от высокого лба назад, как у какого-нибудь гомика-пианиста. В глазах плясали красные искры. «Да?» — вежливо переспросил человек, и в речи его, хоть и безупречной, сквозил иностранный акцент. «Лягушатник или немец?» «Я хочу посмотреть, просто посмотреть на огонь, это очень красиво». «А-а-а!» — сказал Дат. «Вы здешний?» «Я недавно поселился в вашем чудесном городе. Много крыс вы сегодня убили?» «Да нет, не очень. Их ведь тут миллион. Скажите, это не вы купили дом Марстонов?» «Хищники», — произнес человек, заложив руки за спину. Дат с удивлением увидел, что на нем черный костюм с жилеткой и со всем прочим. «Я люблю ночных хищников. Крыс, сов, волков. Здесь водятся волки?» «Нет», — ответил Дат. «Два года назад в Дарами подстрелили койота. Вот иногда стаи диких собак». «Собаки!» Человек презрительно махнул рукой. «Тупые твари, которые вечно лают от любого шороха, подлизы и рабы. Давить их нужно. Давить». «Но я никогда о них так не думал», — сказал Дат, осторожно пятясь назад. «Всегда приятно поговорить с новым человеком. Но вы знаете, свалка по воскресеньям закрывается в 6, а сейчас уже 9». «Конечно». Но странный гость вовсе не собирался уходить. Дат подумал, что ему стоит заглянуть в город. Стрейкера видели уже многие, а второго он видит первым. Ну, кроме, может быть, Ларри Крокета. Придет к этому вонючке Джорджу Мейдлеру и скажет так небрежно: «Я тут беседовал вечером с этим новым типом». «С каким?» «Да из тех, что купили дом Марстонов. Ничего, парень, так говорит, как лягушатник». «А в этом доме еще водятся духи?» — спросил он, видя, что человек не трогается с места. «Духи?» Он улыбнулся, и в его улыбке было что-то не очень приятное. Так могла улыбаться барракуда. «Да что вы, никаких духов!» На последнем слове он сделал легкое ударение, словно там могло таиться кое-что похуже. «Ладно, уже поздно, вам пора, мистер. Но мне так нравится беседовать с вами», — возразил гость и впервые повернулся к Даду лицом и посмотрел ему прямо в глаза. В глазах его все еще отражались красные огоньки, хотя он отвернулся от огня. Или Даду показалось? Он не мог отвести взгляда от этих глаз. «Или вы не хотите со мною говорить?» «Нет, что вы», — сказал Дат каким-то чужим голосом. Глаза, казалось, росли и углублялись, пока не превратились в черные впадины, окруженные огненными кругами. Благодарю вас. Скажите, а ваш горб не тяготит вас? Нет, — ответил Дат, тупо подумав, — он гипнотизирует меня. Как тот тип в цирке, как его звали? А, мистер Мефисто. Он погружал человека в сон и заставлял делать всякие глупости, ковылять, как курица, или лаять по собачьи, или рассказывать о своих детских проделках. Он загипнотизировал тогда Реджи Сойера. Очень смешно вышло. Неужели вы не чувствуете неловкости? Нет, все нормально. Он как зачарованный смотрел в эти огромные глаза. Давай, давай. Вкрадчивый голос гостя. Мы же друзья, так? Скажи мне все. Ладно. Девчонки, понимаете? Да, конечно, сказал с участием гость. Они смеются над вами. Не желают вас знать. Вот-вот. — прохрипел Дат. — Смеются. Она смеется. — Кто это она? — Рути Крокет. — Она... Мысль пропала. Все пропало, кроме тишины, полной, холодной тишины. Она шутит над тобой, тычет пальцем, хихикает. — Да. — Но ты ее хочешь, — настаивал голос. — Так ведь? — Да. — Ты ее получишь, я знаю. В этом голосе было что-то успокаивающее. Где-то вдалеке Дат слышал серебряные колокольчики, тихие, сладкие голоса, белые лица и лицо Рути Крокет среди них. Он уже видел ее, обхватившую руками груди так, что они просвечивали сквозь шерстяной свитер, словно белые полушария, шепчущую: «Поцелуй их, Дат, возьми их, раздави». Он как будто тонул, тонул в бездонных глазах ночного гостя. И когда тот подошел ближе, Дат понял все и не испугался. И когда пришла боль, она показалась ему сладкой, как серебряный звон, как чистая и глубокая вода. Рука его дрожала, и, не сумев схватить бутылку, уронил ее на ковер. И она лежала там, проливая драгоценную жидкость на зеленый ворс. «Дерьмо!» — выругался отец Дональд Каллаген и нагнулся за бутылкой, пока из нее не вылилось все. На самом деле, пролилось не так уж много. Он опять поставил бутылку на стол подальше от края и поплелся на кухню за тряпкой. «Нельзя допустить, чтобы мисс Кэрлес нашла у него на ковре пятно виски». Было невыносимо видеть ее жалостливое лицо по утрам, когда он мучился от... Да-да, от похмелья. От похмелья, уж скажи правду хотя бы себе. Он нашел какое-то чистящее средство под названием О-Ап, похоже на возглас старого пьяницы, опрокидывающего очередную рюмку, и вернулся с ним в комнату. Он почти не шатался, почти... Каллагену уже исполнилось 53. Седые волосы, голубые ирландские глаза, теперь чуточку покрасневшие, тонкий рот, все еще твердый подбородок. Иногда по утрам, глядя в зеркало, он думал, что в 60 ему можно будет оставить сан и отправиться в Голливуд, играть там Спенсера Трейси. «Отец Фланаген, где вы и когда вы нам нужны?» Пробормотал он, глядя на пятно. Он прочел инструкцию на бутылке и щедро полил ковер средством ОАП. Это место немедленно побелело и начало шипеть. Каллаген поглядел на это с некоторой тревогой и опять заглянул в инструкцию. «Пятно жидкости!» — прочитал он вслух звучным голосом, так восхищающим его прихожан после тягучих, вызывающих зубную боль речей отца Хьюма. «Полностью рассасывается за 7-10 минут». Он посмотрел в окно, выходящее на Элм-стрит и фасад церкви Святого Андрея. «Да-да, вот и я. В воскресный вечер снова пьяный. Помилуй меня, Боже, ибо я грешен». Если ходить медленно и попытаться работать долгими, Одинокими вечерами отец Каллаген работал над записками, над книгой о католичестве в Новой Англии, но ему все чаще казалось, что он никогда ее не напишет. Практически эта книга и его пьянство начались в одно время. «Бытие», глава 1, стих 1. Вначале было виски, и отец Каллаген сказал, да будут записки. Ну, если подумать, то опьянение не так уж и заметно. Можно даже заставить руки не дрожать. Хоть бы ты подождал денек после исповеди. На часах 23:30. В окне он видел полную темноту, освещаемую только фонарем возле церкви. Сейчас там, наверное, танцует Фред Астер в высокой шляпе и белых туфлях. Он прислонился лбом к холодному стеклу, чувствуя приятную прохладу. Я пьян. И я паршивый священник. С закрытыми глазами он представлял темноту исповедальни, слышал тайны многих сердец, которые открывались ему, чувствовал запах потертого бархата и пота, и вкус виски. Помилуй меня, Боже! Я сломал машину моего брата, я побил жену, я подглядывал в окошко миссис Сойер, когда она была раздета, я лгал, я обманывал, я имел грешные мысли, все это я... «Ибо я грешен!» Он открыл глаза и не увидел никакого Фреда Астера. Город спал. Кроме... Он пригляделся. Да, там горел свет. Он подумал о девчушке Боуи. Или нет, МакДугал. Взволнованным голосом говорящей, что она бьет своего ребенка. И когда он спросил, как часто... Она принялась лихорадочно подсчитывать в уме. Дюжина, две, три. Он крестил ее ребенка. Рэндалл Фратус МакДугл. Маленькое пищащее существо. Ему хотелось протянуть руки за занавеску и так сдавить ей шею, чтобы она завопила. Твое наказание. 6 земных поклонов, хороший пинок в задницу. Иди, не греши больше. Тьфу, сказал он. Но не это тревожило его, когда он думал об исповеди. Машина церкви медленно крутилась, притворяя все мелкие грешки и грешочки в одну, бесконечную, возносящуюся к небесам симфонию зла. Зла, которое церковь, наконец, стала связывать с социальными условиями. Но в исповедальне незримо, словно запах бархата, присутствовало и другое зло, бездумное, бессмысленное, который он не мог простить. Удар по лицу ребенка, шина, проколотая перочинным ножиком, бритвенное лезвие, воткнутое в яблоко. От этого зла не защитит тюрьма, полиция, контроль рождаемости, стерилизация, аборты. Джентльмены, если мы вырежем из утробы этот бесформенный кровавый сгусток, он никогда уже не убьет молотком старуху. Леди, если мы привяжем этого типа к специальному столу и поджарим его, как поросенка в печке, он никогда уже не сможет убивать детей, сограждане. Если этот закон о Евгенике будет принят, я обещаю, что никогда больше... Дерьмо! Правда все яснее и яснее открывалась ему. Он не знал причины. Другие священники ее знали. Расовая дискриминация, женское равноправие, бедность, преступность. Они протестовали против войны во Вьетнаме. Теперь, когда война окончилась, они вспоминают марши мира и митинги с ностальгией, как старые супруги свой медовый месяц. Но Каллаген не принадлежал к их числу. Он хотел только провести точную границу между чем и чем. Да, Бог, добро, правда, это понятно. И зло. Но где это зло? Он хотел видеть его ясно, как боксер своего противника, а не так, как политики, способные увидеть скрытое добро в любом зле, словно это неразделимые сиамские близнецы. Он хотел быть истинным священником, как святой Стефан, первый христианский мученик, забитый камнями и в момент смерти увидевший Христа, да, сражаться и умереть во имя Божье. Но сражаться было не с кем. Зло оказывалось многоликим, и все лики были нечеткими и слишком обыденными. Поневоле приходилось думать, что в мире вовсе нет зла с большой буквы, а только зло или даже зло. В такие моменты ему казалось, что Гитлер не более чем заурядный бюрократ, да и сам сатана — дегенерат с отсутствием чувства юмора, что и заставляет его радоваться своим тупым шуткам. От великих битв со злом, происходивших в прошлом, осталось только Сэнди МакДугал, рассказывающий про разбитый нос своего сына. И он подрастет и будет бить своего сына, и так без конца. Матерь Божья, помоги мне выиграть машину в лотерею. Это было не просто глупо. Это ужасало своей полнейшей бессмысленностью. Как на земле, так и на небесах. Что там? Небесные карусели, рулетка и бесплатный Дел ежедневно. Он поглядел на часы. 6:01. И никакого Фреда Астра. Но, о, пап, подействовал. Пятно исчезло. И теперь мисс Кэрлес не станет смотреть на него с жалостью. Аминь. Глава 7. Мэтт. В конце 3-го урока в понедельник Мэтт вышел во двор, где его уже ждал Бен Мейерс. «Добрый день», — сказал Мэтт. «Рано вы пришли». Бен пожал ему руку. «Семейная привычка. Скажите, так ваши дети правда меня не съедят?» «Да нет, пойдем». Мэтт был слегка удивлен. Бен надел спортивную куртку и слишком широкие брюки. Те, кого он приводил в класс раньше, одевались более экстравагантно. Год назад он пригласил известную поэтессу, читавшую лекции в Портленде, прийти и поговорить с детьми о поэзии. Она явилась в шортах и туфлях на каблуке. В этом крылся подсознательный призыв: «Посмотрите на меня, вот я какая! Будьте любезны играть по моим правилам». Но он после 30 с лишним лет преподавания думал, что никто не может изменить правил игры. Это иллюзия людей недалеких и самодовольных. «Ничего, ваша школа», — сказал Дэн, оглядываясь. «Я учился не в такой. Там окна были, как бойницы». «А в колледже вы учились, Бен?» «Пытался. Но оттуда меня вышибли. Чтобы стать известным, надо ведь пострадать так». «Когда я писал «Дочь Конвей», я развозил Кока-Колу. Расскажите это детям. Им будет интересно». «Вы любите свою работу?» — спросил Бен. «Конечно». Прозвонил звонок, отдаваясь эхом в пустом коридоре, по которому медленно плелся одинокий ученик. «Как у вас с наркотиками?» «Как в любой американской школе, но больше пьют. А марихуана?» Я пытался поставить этот вопрос, но администрация воспротивилась. «Зачем им лишние проблемы?» «Я кое-что делал сам, но в результате только заработал несварение желудка». «Как это?» «Тссс», — сказал Мэтт. «Большой брат подслушивает». «А вот и мой класс. О, Господи, не волнуйтесь». Мэтт пропустил его вперед. «Добрый день, ребята. Это мистер Бен Мейерс». Сначала Бен подумал, что ошибся адресом. Когда Мэтт Берг пригласил его на ужин, он сказал, что живет в маленьком домике красного кирпича, но не предупредил насчет вырывающегося из этого домика громкого рок-н-ролла. Бен позвонил, не дождался ответа и позвонил опять. Музыка стихла, и голос Мэтта прокричал: «Входите, не заперто!» Он вошел, с любопытством осматриваясь. Передняя дверь открывалась прямо в комнату, стандартно обставленную и оснащенную древним телевизором и приемником, из которого и исходили, видимо, предыдущие звуки музыки. Мэтт в полосатом переднике появился из кухонной двери, вокруг него витал аромат соуса для спагетти. «Извините за шум», — сказал он, — «я немного увлекся. Хорошая музыка. Я стал рок-фанатом еще во времена Бадди Холли. Очень люблю до сих пор. Хотите есть?» «Ага», — сказал Дэн. «Спасибо, что спросили. Я здесь ел больше, чем за последние 5 лет». «Да, наш город к этому располагает. Ничего, если я покормлю вас на кухне. Пару месяцев назад я продал обеденный стол за $200. Он у меня был старинный и приглянулся скупщику антиквариата. Нового еще не купил. Да, ничего. Я потомственный едок на кухне. Кухня оказалась маленькой и чистой. На четырехконфорочной плите дымилась кастрюля спагетти. На небольшом столике стояли две тарелки и бокалы с персонажами мультфильмов. Веселые картинки, подумал Бен, все больше чувствуя себя здесь своим. У меня есть бурбон, ржаное и водка, сказал Мэг. Ничего изысканного. Бурбон с содовой будет в самый раз. Чудесно. Сейчас сделаем. Смешивая свой напиток, Бен сказал: ваши дети мне понравились. Хорошие вопросы задавали. Как сформировались ваши идеи? Передразнил Мэдж щебет Рути Крокет. Она немного волновалась. Еще бы. Слушайте, там в холодильнике стоит бутылочка Лансера. Специально купил. Но, Мэтт, ничего. Не каждый день у нас бывает настоящий писатель. Бен прикончил содержимое стакана, взял у Мэтта тарелку спагетти и нырнул в нее вилкой. Фантастика! Произнес он с полным ртом. Мама мия! Ну, так, гордо сказал Мэтт. Бен удивленно поглядел на свою мгновенно опустевшую тарелку и смущенно улыбнулся. «Еще пол тарелки, не больше, чудесные спагетти!» Мэтт положил полную. «Не доедите вы, доест мой кот, бедное животное, весит 20 фунтов!» «Господи! Как же я его не заметил?» Мэтт улыбнулся. «А он сейчас в отлучке!» «О чем вы сейчас пишете?» «Да так, вещицы на публику. Если честно, я пишу ее ради денег. Искусство прекрасно, но надо что-то и кушать. И как? Перспективы туманные. Пошли в комнату, — предложил Мэтт. Кресло, конечно, жесткие, но все же удобнее этого кошмара. Вы наелись? Еще чуть-чуть и лопну. В комнате Мэтт принялся сосредоточенно набивать громадную трубку. Справившись с этой работой и выпустив клуб дыма, он взглянул на Бена. «Нет», — сказал он. «Отсюда его не видно». «Кого?» «Дома Марстонов. Могу поспорить, что вы ищете его взглядом». Бен принужденно рассмеялся. «Да нет». «Вы в новой книге описываете город наподобие Салемслот. Город и людей. Там будет несколько убийств. Я возьму одно из них и покажу его сначала до конца, поминутно. Ткну читателя в это носом. Я решил это сделать, когда пропал Ральф и Глик. Вы слышали об исчезновениях детей в 30-х? Бен внимательно посмотрел на него. А вы знаете об этом? Конечно. Многие старики еще помнят. Я тогда не жил в Лоте, но Мейбл Верц, Глинис Мэбери и Милд Кроссон видели это. Некоторые из них уже заметили связь. Какую связь? Вы знаете, о чем я. Это ведь ясно. Знаю. Когда в этом доме жили, пропало 4 детей. Теперь в нем опять живут, и исчез Ральф и Глик. Вы думаете, это совпадение? Хотелось бы верить, осторожно сказал Бен. Он помнил о предостережении Сьюзен. Но я просматривал подшивки Леджера с 39 по 70. За этот период исчезли 3 детей. Одного позже обнаружили в Бостоне. Он выглядел старше своих лет и устроился на работу. Другого через месяц выловили из Андроскогина. Еще одного откопали возле дороги 116. Все объяснимо. Может быть, исчезновение Глика можно объяснить? Может быть. Но вы так не думаете. Что вы знаете про этого Стрейкера? Ничего. И я не уверен, что хочу про него что-то узнать. Если он окажется самым обычным бизнесменом, это может отбить у меня все вдохновение. Не думаю, что это так. Он открыл сегодня свой магазин. Там были Сьюзи Нортон с матерью. Да и большинство наших дам сбежались из любопытства. Даже Мэйбл Верц пришла. Любопытный этот субъект. Одет как Франц, совершенно лысый. Очень любезен. Говорят, уже продал кое-что. Чудесно, усмехнулся Бен. А что слышно про другого? Он в деловой поездке. Но вообще этот дом заставляет меня нервничать. Вы правильно сказали, что он как божок следит за нами с холма. Бен кивнул. И вот еще исчез один мальчик. Брат Ральфи, Дэнни Глик, умер от анемии. А что здесь странного? Ужасно, конечно. Я дружу с местным врачом, молодым Джимми Коди. Хороший парень, хотя несколько легкомысленный. Как-нибудь познакомлю, спасибо. Я говорил с ним на днях и упомянул про Дэнни. И Джимми сказал, что говорил с доктором Горби, который его лечил. У ребенка его возраста содержание красных кровяных клеток 85-98%. У Дэнни обнаружили всего 45%. Господи. Они давали ему Б12, и все шло нормально. Его уже собирались выписывать. Тут вдруг раз и смерть. Только не говорите про это, Мэйбл Верц, сказал Бен. Тут же разнесется слух, что в больнице действует банда отравителей. Я не говорил об этом никому, кроме вас. Я не собираюсь говорить. Еще, Бен, не советую вам откровенничать о содержании вашей будущей книги. Если кто-нибудь, та же Лоретта Стерчер, спросит, о чем она, скажите, что об архитектуре. Мне уже дали такой совет. Сьюзен Нортон. Бен встал. Кстати, о Сьюзен. Дела рыцарские, сказал Мэтт. Мне тоже пора в школу. Репетируем третий акт проблемы Чарли. Комедии большой социальной значимости. И какие же у него проблемы? Прыщи! Мэтт ухмыльнулся. Они вышли вместе. Бен подумал, что в этот момент Мэтт больше напоминает пожилого автоинструктора, чем почтенного учителя английского, если б у него интеллигентное лицо. «Послушайте», — спросил Мэтт, когда они подошли к стоянке, — «что вы делаете в пятницу вечером?» «Еще не знаю. Может, пойдем в кино со Сьюзан?» «У меня другое предложение», — сказал Мэтт. «Может, соберемся втроем и сходим на разведку в дом Марстонов, взглянуть на новых владельцев?» «От лица города, естественно». «Можно», — сказал Бен. «Простая вежливость. Я скажу Сьюзан, думаю, она согласится. Вот и хорошо». Мэтт махал рукой, когда Бен отъехал прочь на своем Ситроэне. Он стоял, пока шум машины не затих вдали, засунув руки в карманы и глядя на дом на холме. Репетиция длилась недолго, и около 9 Мэтт заглянул к Делу выпить пиво. «Если уж это Джимми Коди не может вылечить его от бессонницы, он вылечит себя сам». У Деллы было не очень много народа в будни, когда не играла музыка. Мэтт разглядел только троих знакомых — хорька Крейга, нянчившего в уголке бутылку пива, Флойда Тибетса с насупленными бровями. Он уже 3 раза на этой неделе говорил со Сьюзен, 2 раза по телефону и 1 раз лично. У них дома эти разговоры ему очень не понравились. И Майка Райерсона, сидящего у стены с сонным видом. Мэтт подошел к стойке, где Дейл Марки вытирал стаканы и смотрел телевизор. «Привет, Мэтт, как дела?» «Нормально». «Мало сегодня народу». «Что поделать?» — пожал плечами Дейл. «Бутылку или кружку?» «Лучше бутылку». Дейл достал пиво, открыл и дал Мэтту. Мэтт уплатил и после некоторых колебаний направился к столику Майка. «Тот когда-то тоже учился у него». Как почти все, кто вырос в Лоте и нравился Мэтту. Он учился неплохо, при довольно среднем интеллекте, потому что старался и всегда выспрашивал то, что не мог понять. Вдобавок у него было хорошее чувство юмора и оригинальность, делавшего его любимцем всего класса. «Привет, Майк», — сказал он, — «можно я присяду?» Майк поднял глаза, и Мэтт испугался, встретив его глаза. Первой мыслью было наркотики. «Конечно, мистер Берг, садитесь». Голос его был слабым. В лице ни кровинки, под глазами синие тени. Сами глаза казались расширенными и почти безумными. Руки медленно блуждали по поверхности стола. Рядом стоял нетронутый стакан с пивом. «Что с вами, Майк?» — спросил Мэтт, ставя свой стакан рядом. Его руки тоже начинали дрожать. В его жизни было много горестей. И одна из самых горьких — печальный конец многих его учеников. Билл Ройко разбился во Вьетнаме на вертолете. Салли Гриер, одна из самых красивых и смышленых девочек в его классе, была убита своим дружком, когда сказала, что хочет с ним расстаться. Гарри Колман ослеп от какой-то непонятной нервной болезни. Дук, брат Бадди Мэйбери, единственный приличный человек в этом семействе, утонул в садовом ручье, и наркотики. Медленная смерть. «Что?» — медленно переспросил Майк. «Не знаю, мистер Берг. Ничего хорошего». «А что случилось?» — осторожно осведомился Мэтт. Майк нерешительно посмотрел на него. «Кололся? Или это травка?» «Нет, не кололся. Похоже, я заболел». «Правда?» «Я никогда не кололся», — сказал Майк, словно выдавливая из себя слова невероятным усилием. «Травку покуривал, но это было давно. Я заболел еще с понедельника. Я заснул на Harmony Hill ночью в воскресенье. Проснулся только утром». Он медленно покачал головой. «С тех пор я просто места себе не нахожу. С каждым днем все хуже». Он вздохнул, и этот вздох, казалось, заставил его задрожать, как сухой лист. Мэтт подался вперед. «Так это случилось после похорон Дэнни Глика?» «Ну да. Я вернулся, когда все разошлись, но этот хренов...» «Простите, мистер Берг. Этот Ройл снова не пришел. Я ждал его до темноты, а потом начал закапывать... И заболел, потому что... Ох, голова болит, не могу думать. Ты помнишь что-нибудь?» «Помню». Майк уставился в глубину стакана, наблюдая, как пузырьки поднимаются на поверхность и исчезают в воздухе. «Помню пение», — сказал он. «Самое чудесное, какое я когда-нибудь слышал. И я чувствовал, что я тону, но это было... приятно, только глаза...» Он вздрогнул. «Какие глаза?» «Красные, очень страшные». «Чьи?» «Не помню. Не было никаких глаз. Мне все приснилось». Он тряхнул головой. «Не помню ничего. Проснулся утром на земле и даже не мог сперва подняться. Так я устал. Но в конце концов смог. Солнце стояло уже высоко, и я боялся получить солнечный удар. Поэтому я ушел в лес и там заснул, проспал до, не знаю, до 4 или до 5. Когда я проснулся, я весь был в листьях, потом встал и пошел к грузовику». Он медленно провел рукой по лицу. «Оказалось, что я все-таки закончил работу, а я и не помню. Странно. Закончил? Могила оказалась закопанной. Ройл или еще кто, я не знаю, закопали все доверху. А где ты был ночью в понедельник? Дома, где же еще? А утром во вторник? Как ты себя чувствовал? А я не вставал целый день, спал до самого вечера. А сейчас как? Ужасно. Ноги как резина. Хотел попить воды и чуть не сблевал. Чувствую себя слабым, как котенок. Есть не могу. Как только что-нибудь глотаю, боль в желудке, как после сильного похмелья. Так ты что, ничего не ел? Я пробовал, но меня стошнило. После этого, правда, полегчало. Я вышел и немного прошелся, а потом опять пошел... спать. Его пальцы продолжали рассеянно блуждать по столу. Перед сном мне вдруг стало страшно, как маленькому. Я даже встал и проверил, закрыты ли окна, и заснул с включенным светом. А что было утром? Ничего. Проспал до 9 вечера. Он криво усмехнулся. Я еще подумал, что скоро буду спать целыми сутками, и все решат, что я уже умер. Мэтт с угрюмым видом слушал. Флойд Тибетс встал и опустил монетку в музыкальный автомат. Странно, продолжал Майк. Окно над моей постелью оказалось открыто, когда я встал. Я же сам его закрывал. Мне снилось, что кто-то постучал в окно, и я встал, чтобы его впустить. Как будто это старый друг, который замерз или голоден. Кто же это был? Это же сон, мистер Берг. Но во сне кто это был? Не знаю. Я хотел пойти поесть, но одной мысли хватило, чтобы меня чуть не стошнило. И что ты делал? Смотрел телевизор. Мне было получше. Потом пошел спать. А ты запер окна? Нет. И опять проспал весь день. Проснулся на закате. Опять ослабленный. Похоже на то. Он снова провел по лицу рукой. «Мне так плохо!» Выкрикнул он дрожащим голосом. «Может, это грипп, мистер Берг? Может, это не так опасно?» «Не знаю. Я думал, пиво мне поможет, но я не могу пить. Я сделал глоток и поперхнулся. Вся эта неделя, как страшный сон, и я боюсь. Я ужасно боюсь!» Он закрыл лицо руками, и Мэтт увидел, что он плачет. «Майк!» Тот не реагировал. «Майк!» Он осторожно отнял руки Майка от лица. «Пошли ко мне. Переночуешь в комнате для гостей. Хочешь?» «Хорошо». Майк медленно утер глаза рукавом. «А завтра я отведу тебя к доктору Коди». «Хорошо. Пошли». Он хотел позвонить Бену, Мерсу. И не стал. Когда Мэтт постучал, Майк Райерсон произнес: «Войдите». Мэтт принес ему пижаму. «Должно быть великовато. Не беспокойтесь, мистер Берг, посплю в трусах». Он уже разделся, и Мэтт увидел, что кожа его ужасно побледнела. Под кожей проступали ребра. «Подними голову, Майк. Вот так». Майк послушно поднял голову. «Откуда у тебя эти ранки?» Майк потрогал шею рукой. «Не знаю». Мэтт постоял, потом подошел к окну и запер его. Снаружи нависла темнота. «Позови меня, если что-нибудь понадобится. Все, что угодно. Даже если ты увидишь страшный сон. Ты понял меня, Майк?» «Да, хорошо. Я буду прямо по коридору». «Ладно». Мэтт вышел, раздумывая, все ли он сделал правильно. Он не мог уснуть и не позвонил Бену только потому, что знал, у Евы уже все спят. В пансионе живут в основном старики, и если телефон звонит среди ночи, значит, кто-то умер. Он лежал в постели, глядя, как светящиеся стрелки его часов движутся от 11 к 12. В доме стояла неестественная тишина, может быть, из-за того, что он чутко вслушивался в каждый звук. Дом был старым и выстроенным крепко. В нем ничего не трещало. Слышны были только тиханье часов и слабый свист ветра снаружи. По Таггарт Стрим Роуд не проезжала ни одна машина. «То, о чем ты думаешь, это безумие». Но шаг за шагом он приближался к этой странной мысли. Конечно, как человек образованный, он сразу подумал об этом, когда услышал от Джимми Коди о случае с Дэнни Гликом. Они тогда вместе посмеялись над этим. Царапины. Нет, это не царапины. Это укусы. Все говорило ему, что такого не бывает. Это просто плоды буйной фантазии, как Кристабел Колериджа и истории Брэма Стокера. Конечно, монстры существуют. Это те, кто держит палец на атомной кнопке. Убийцы, насильники, но нет. Все объяснимо. Метка дьявола на женской груди — просто родинка. Вернувшийся домой из могилы, в саване очнулся от летаргии. Домовой в шкафу, которого боятся дети, стопка одеял. Кое-кто уверенный в том, что уже умер бог, величайший из монстров. Он весь побелел. Тишина. Мэтт подумал, он спит, как камень. А почему ему не спать? Без страшных снов. Он встал, включил лампу и поглядел в окно. Там виднелась крыша дома Марстонов, облитая лунным светом. Мне страшно. Хуже того, он смертельно испугался. Он перебирал в уме все древние средства. Чеснок, святая вода, распятие. У него ничего не было. По вероисповеданию он относился к методистам. Но всегда думал, что Джон Грогинс просто старый мудак. Единственный священный предмет в доме. В молчащем доме ясно раздались слова, сказанные сонным голосом Майка Райерсона. «Да, входи». Дыхание Мэтта замерло. Потом вырвалось наружу беззвучным криком. «Кого ради всего святого впускают в его дом?» Тихий скрип отворяемого окна. Он мог спуститься. «Беги и скорее возьми Библию из гардероба в столовой. Открой дверь в комнату для гостей. Подними Библию и скажи во имя Отца и Сына и Святого Духа и изыди. Но кто там был? Позови меня, если что-нибудь понадобится. Но я не могу, Майк, я стар, мне страшно». Ночь овладела его сознанием, окружив его ужасающими образами. Белые лица, огромные глаза, острые клыки тянулись к нему из теней, таящихся по углам. Он застонал и закрыл лицо руками. «Не могу. Мне страшно». Он не мог встать, даже когда повернулась ручка двери в его комнату. Он был парализован страхом и только проклинал себя за то, что этим вечером пошел к Деллу. «Мне страшно». И когда он без сил сидел на кровати, спрятав лицо в ладони, в ужасающем молчании дома вдруг раздался высокий злобный смех. Смех ребенка. И потом сосущие звуки. Часть вторая. Император крем-брюле. Больших сигар любитель пусть придет и мускулистыми ручищами собьет ленивый крем из сладкой белой пены. Пускай девчонки на себя натянут все лучшие наряды, а ребята пусть обернут цветы в газетную бумагу. Пусть кончится все для нее на земле. Единственный император — это император крем-брюле. Достаньте из большого гардероба ее рубашку, ту, где не хватает трех пуговок, расшитую цветами. Укройте ей руки и лицо. А если на ноги материи не хватит, теперь же ей холодно не будет. Зажгите лампу, страшно в этой мгле. Единственный император — это император крем-брюле Олли Стинс. В колонне ты есть просвет. Ты видишь в нем царицу мертвых. Георгиос Сеферис. Глава 8. Бен. Стучали, должно быть, долго, потому что эхо этого стука блуждало по закоулкам его сна, пока он медленно приходил в себя. Снаружи было темно, и, потянувшись за часами, он уронил их на пол. Это окончательно сбило его с толку. «Кто там?» — спросил он. «Это Эва, мистер Мейер, с вас к телефону?» Он встал, натянул штаны и открыл дверь. Там стояла Ева Миллер в ночной рубашке с недовольным лицом только что разбуженного человека. Они посмотрели друг на друга, и он подумал, умер кто-то. Издалека? Нет, это Мэтью Берг. От этого знания ему не стало легче. Который час? Чуть больше 4. Мистер Берг кажется очень взволнованным. Бен сошел вниз и взял трубку. Мэтт, это Бен. Мэтт хрипло дышал в телефон. Бен, вы можете приехать прямо сейчас? Да, конечно. А в чем дело? Вы что, заболели? Не по телефону. Приезжайте скорее. Буду через 10 минут. Бен? Да-да. Есть у вас крест? Или медальон святого Христофора? Что-нибудь вроде этого? Нет, я баптист был. Ну ладно, приезжайте. Бен повесил трубку и быстро поднялся к себе. Ева все еще стояла там, на ее лице читалась тревога и подозрение, сочетание желания узнать, что случилось, с нежеланием и даже страхом. Мистер Берг заболел? Говорит, что нет. Он просто попросил. Ева, а вы католичка? Мой муж был католик. Есть у вас крест или медальон святого Христофора? Где-то в спальне был крестик моего мужа. Я могу? Да, посмотрите, пожалуйста. Она пошла в спальню, шаркая шлепанцами по ковру. Бен зашел к себе, влез в рубашку и оделся. Когда он выходил, Ева вынесла ему крестик. Он тускло отсвечивал серебром. «Спасибо», — сказал Бен и взял его. «Это мистер Берг вас просил?» «Да». Она словно окончательно проснулась. «Он же не католик и в церковь не ходит». Он ничего мне не объяснил. «О!» — она кивнула, пытаясь понять. «Будьте с ним осторожнее, он очень дорог для меня». «Конечно, я понимаю». «Надеюсь, с мистером Берком все будет в порядке». Он сошел вниз и вышел на крыльцо. Почему-то он не положил крестик на сиденье, а надел его себе на шею. Серебро приятно холодило грудь под рубашкой. Изводя машину, он слегка успокоился. В доме Мэтта горели все окна. И когда фары машины Бена осветили фасад, хозяин отпер дверь и впустил его. Он вошел, готовый почти ко всему, но лицо Мэтта его ошеломило. Глаза расширились до предела. Он был мертвенно бледен, губы дрожали. «Пошли на кухню», — сказал он. Бен вошел, и свет в холле осветил крест на его груди. «Вы все-таки нашли?» «Это Ева. Так что случилось?» Мэтт повторил. «На кухню». Когда они поднялись на второй этаж и вошли в кухню, Бен ждал еще один сюрприз. Стол, где они ели спагетти, был теперь пуст, кроме 3 предметов, лежащих на нем. На нем находились чашка кофе, старинная Библия и револьвер. «Да что с вами, Мэтт? У вас ужасный вид. И, быть может, от меня все приснилось, но слава Богу, что вы здесь». Он взял револьвер и принялся нервно крутить его в руках. «Рассказывайте, и хватит играть с этой штукой, он заряжен?» Мэтт послушно положил оружие и запустил руку в волосы. «Да, заряжен. Хотя не думаю, что это помогло бы, если только в себя». Он рассмеялся над треснутым смехом, похожим на звон стекла. «Прекратите». Суровость в голосе Бена несколько отрезвила Мэтта. Он тряхнул головой не как люди, а скорее как животные, отряхивающиеся от воды. «Там наверху мертвец», — сообщил он. «Кто?» «Майк Райерсон. Он работает в городе. Сторож кладбища». «А вы уверены, что он мертв?» «Уверен. Хотя я не подходил к нему. Я не посмел. С другой стороны, он, может быть, и не мертв». «Мэтт, что вы говорите?» «Конечно, я говорю чепуху. И мысли у меня не лучше. Но мне некому было позвонить, кроме вас. Во всем Салемсло только вы можете...» Он снова тряхнул головой и начал снова. «Мы с вами говорили про Дэнни Глика. Ну? И как он мог умереть от анемии? Наши деды сказали бы, в расцвете сил. Ну? Майк хоронил его, и Майк нашел пса Вина Пурингтона на воротах кладбища. Я встретил его у Делла вчера вечером и не мог туда пойти. Закончил он свой рассказ. Не мог. Я просидел на кровати до 4 утра, потом прокрался вниз, как вор, и позвонил. Что вы обо всем этом думаете? Бен снял с шеи крестик, и теперь он покачивался у него на указательном пальце. Было уже почти 5, и небо на востоке начало розоветь. Я думаю, нужно пойти в эту комнату и посмотреть. Прямо сейчас. Теперь при свете мне все это кажется страшным сном. Мэтт опять хрипло засмеялся. Хорошо бы, если бы это было так. Если Майк сейчас спит, как ребенок. Пойдем посмотрим. Мэтт сглотнул слюну. Пошли. Он устремил глаза на стол и затем вопросительно взглянул на Бена. Конечно, сказал Бен и надел ему на шею крест. Так я, правда, буду чувствовать себя лучше. Как вы думаете, мне позволят надеть его, когда повезут в психушку? Хотите взять пистолет? Да нет. А то еще, знаете, суну его в карман и ненароком отстрелю себе яйца. Они поднялись наверх. Там был короткий коридор, с одной стороны которого виднелась дверь в спальню Мэтта, освещенная призрачным электрическим светом. «С другой стороны», — сказал Мэтт.